«Спасибо, обнадежил», — фыркнул Нидл. «Когда мы забрались в повозку, то приготовились к скучному пути. Для начала нужно было благополучно пересечь границу, а дальше все пошло бы, как по маслу. Честно говоря, внутри меня что-то трепетало от осознания, что я вот-вот впервые за 23 года покину родное королевство и ступлю на нейтральные и опасные земли. Какие опасности будут нас ждать впереди? Чем это все обернется? Ох, как же много вопросов. Я вот очень любила легенды о рыцаре Эквинне», — рассказывала Стелла, когда наш разговор внезапно перешел на книги. «Девчонки читают книжки о рыцарях, интересно», — усмехнулся я. «И что с того? По-твоему, раз я девушка, то должна читать какие-нибудь любовные истории?» «По-моему, да, это логично», — кивнул Нидл. «Киду вообще отец запрещал читать книги про рыцарей. Он, наверное, как раз любовные истории читал. Ха-ха», — я наигранно посмеялся. «Решил все же мне отомстить? Да, ну и ладно, можете смеяться, мне пофиг. А почему твой отец запрещал тебе? Он не любил рыцарей, он хотел, чтобы я вырос архивариусом», — ответил я. «Хотел, чтобы я всю жизнь торчал в архивах, изучал сраные документы, карты и никогда не держал меч в руках. Видно, у него на сей счет были причины», — подметила жрица. «Вариант, что мой папаша, сраный трус, годится за причину, как-то грубо. Какие бы ни были родители, их надо уважать». Стелла с укором взглянула на меня. «Ну, ладно, тогда я лучше помолчу. Заметьте, это Нидл поднял такую тему. Я думал, будет весело, а получилось как-то невесело». Друг пожал плечами. «Не знаю, я очень любила читать всякие истории про войны, про рыцарей и самураев. Меня реально невозможно было оторвать от этих книг», — продолжила рассказывать вдохновленно Стелла. «В детстве я хотела стать рыцарем. Махалась с соседскими пацанами на деревянных мечах. Ха-ха, прикиньте, что бы было, если бы я сейчас носила меч и не умела взывать к свету. Тогда, полагаю, ты бы не оказалась в нашей команде». Я пожал плечами. «То есть ты бы меня не взял, будь я рыцарем?» Стелла взглянула испепеляющим взглядом на меня. «Нет, не в этом дело. Просто, если бы ты была рыцарем, то мы бы не встретились. Скорее всего, никогда. О, этот мир полон неожиданных встреч. Кто знает, возможно, наши судьбы все равно бы пересеклись. Знаешь, как говорят, что предрешено богами, то невозможно предотвратить. То есть Абсер Сталакидом был предрешен богами?» Нидл закатился хохотом. «А да, и сам Эйдин подсунул мне ту несвежую рыбу». Закатил я глаза. При этих словах Аника издала писк и прикрыла рот рукой. Я сразу понял, что она пытается подавить сильный смех. «Точно, я же ей вчера ночью рассказал, как из-за несвежей рыбы блеванул на бедную Мелиссу. Черт, получается, что все неприятности со мной происходят, когда я поем рыбу. Внезапно понял я и решил, что больше никогда не буду есть ничего рыбного. От греха подальше. Легенды о рыцаре Эквинне я перечитывала около 10 раз», — продолжала Стелла, уже успев сменить тему. «Что, прям такая интересная книжка? Дай угадаю, он защищал слабых, постоянно разил врагов и был вообще непобедимым?» — предположил я. «Он был бесстрашным. И да, его невозможно было победить. Его подвиги были настолько невероятными, что от каждого захватывало дух. Он смог потопить пиратский корабль, имея в запасе только меч. Он защитил деревню от вторжения агров. И он был единственным рыцарем, который смог оседлать дракона. О, да ты, девка, текла по этому рыцарю», — усмехнулся Альми. «Ох, твои грубые словечки. Как бы тебя отучить от них?» — тяжело вздохнула Стелла. «А что, Кит неплохо оседлал того желтого дракона. Понятно, почему ты вдохновилась и решила идти с нами», — продолжил смеяться наемник, не обращая никакого внимания на замечание жрицы. «Я ценю в людях смелость. И да, я пошла с вами, потому что Кит показал, что он бесстрашный. Ты оседлал дракона?» Аника впервые за весь путь взглянула прямо на меня, слегка покраснев и округлив глаза. «Смотри, Кидден, у тебя стремительно растет число фанаток», — подколол меня Альми. «Очень смешно, мать твою», — выругался я. «Но да, Аника, я запрыгнул на спину к дракону и даже попытался его убить своим мечом, но он не смог пробить его толстую кожу, а затем дракон меня сбросил, и я упал и отрубился. В общем, гордиться особо нечем». «Да нет, это было достаточно эпично», — возразил Альми. «Честно говоря, я тогда решил, что тебе уже конец. Подумал, что дело оказалось слишком легким. Но нет, ты оказался живучим ублюдком. Насрал на стол, оседлал дракона. Я загнул два пальца. Эх, какие подвиги еще меня ждут, которое меня прославит. Еще немного и я догоню этого рыцаря Эквина. Эквина. Поправила меня злобность Ла. И нет, его ты никогда не догонишь. Он совершил столько подвигов, что и не счесть. Но это же просто легенды. В легендах люди всегда все преувеличивают, чтобы было интересно читать или слушать. Именно поэтому ты эту книгу перечитала 10 раз. Возможно, но книга и впрямь интересная. Знаешь, Кит, хорошая книга – это то, чего требует душа каждого человека. А чего требует твоя душа? Спросила внезапно Стелла, отчего меня невольно передернуло. Откуда? Откуда ты знаешь эту фразу? Воскликнул я. Чего? Да я просто. Откуда? Я повысил голос, отчего напугал и жрицу, и чародейку. Честно говоря, я не хотел этого делать, но воспоминание, которое резко возникло передо мной, как я потерялся на рынке и встретил того странного мужика, заставило меня возжелать ответа на этот вопрос. И немедленно. Говори, ты с ума сошел, что я такого сказал-то? Стелла удивленно посмотрела на меня. Удивленно на меня смотрели абсолютно все. Аника же вообще выглядела испуганной. Но она смотрела на меня так же, как и остальные, не отводя глаз. ТССС. Вдруг, прошипел Альми, снаружи. Я замолчал, мы прислушались. Повозка остановилась, и стали слышны голоса. Судя по всему, мы подъехали к границе, и патрульные, которые, по словам Альми, редко тут дежурили и ходили, сегодня, судя по всему, решили ответственнее подойти к своему делу. Черт, я присел на свое место. Плохи наши дела, заткнитесь все, прошипел Альми. Они не станут осматривать повозку. Никому это нахуй не нужно из патрульных. Сидите молча. И прямо в этот момент шатер откинулся, и появилось лицо хмурого рыцаря. Рыцаря, мать его, королевской стражи. Интересненько. Проговорил весело он. Миган, а у нас тут пассажиры. Черт, Альми, ты приносишь неудачи. Тяжело вздохнул я. Я приношу. Возмутился наемник. Тут же в проеме появился и Миган, который оглядел нас, присвистнул и приказал вылезать наружу. Когда я оказался на свежем воздухе, то отметил, что тут стоят не просто патрульные, тут стоят рыцари, и все в золотых доспехах королевской армии. Оглядев весь отряд, я понял, что тут оказалось не менее 10 человек. Но для чего? Неужели сраная повозка могла привлечь такое большое внимание? Куда держите путь, друзья? Поинтересовался взрослый мужчина с небольшой щетиной в стальном золотистом шлеме. Это он был Миганом, и судя по всему, он был у этого отряда главным. «Мы держим путь на север», — проговорил уверенно Альми, в Эльдору. «И зачем?» — Миган сузил глаза. «Я так и не понял, то ли он это сделал из-за яркого солнца, то ли чтобы показать, что он нас в чем-то подозревает. Мы ищем книгу забытых семерых. Говорят, что она находится именно там. Я был без понятия, что за книга семерых, а также существует ли она реально, или Альми ее только что выдумал. Но к нашему удивлению это немного убедило рыцаря в том, что мы не врем. Допустим, проговорил рыцарь, а справки у вас есть о том, что вы можете покидать королевство? Конечно, воскликнул радостно я и тут же понял, что у Стеллы и Аники их нет, но не у всех. У кого есть, покажите. Черт с вами, не хочу долго возиться. Давайте сюда. Я залез в рюкзак. Нидл сделал то же самое, но копошился я в рюкзаке недолго. Внезапно я вспомнил, что мою справку, ради которой я, можно сказать, порвал жопу, украл ублюдочный Нактер. Нидл, спросил я у друга, ты нашел что-нибудь? Я не помню, куда ее дел, проговорил испуганно тот. У нас нет справок, проговорил уверенно я. Что ж, рыцарь Миган слабо ухмыльнулся, а затем крикнул ожидающим Парсиин Шикдаку. Трогайтесь, ребята, ваши попутчики останутся тут. Я увидел, как торговцы бросили на нас краткие взгляды, Парси даже пожал плечами, говоря жестом, что тут он бессилен, а после они запрыгнули на лошади и погнали вперед, оставив нас стоять на опушке Эйдоральского леса. Но стойте, что такого? Мы просто хотим найти книгу шестерых. Начал я. Шестерых? Ахаха, великий Эйдин, вы даже не договорились. О чем будете врать? Рыцарь взглянул на Альми, который стоял с таким невозмутимым видом, словно, прямо сейчас все должно было разрешиться. Ну, ребятки, вы все больше и больше становитесь для меня интересными. Теперь вы уж точно никуда не пойдете. Рыцарь положил свою руку в малиновой перчатке на рукоять отличного меча. И сейчас вы точно расскажите мне, для чего хотели пересечь границу Южного Королевства. Глава 15. Дарквур. Порой, оказавшись не в том месте и не в то время, можно натолкнуться на что-то интересное, или не очень, или вообще на что-то неприличное. Интересный случай произошел со мной, когда мне было 13 лет. Я пошел к своему учителю цифрологии Милинне, чтобы уточнить про домашнее задание. Милинна была женщина в возрасте, строгая и серьезная. Наверное, именно поэтому я остановился возле двери, не решаясь постучаться в кабинет. И тогда-то я и услышал за закрытой дверью голоса. «Я умираю, да, у меня идет кровь», — звучал дрожащий и испуганный голос девочки. Я не знал, кому он принадлежал, и даже не мог предположить. Но тот факт, что какая-то девочка ранена, меня смутил. Что могло случиться? «Те, где у тебя кровь?» «М между ног». «Те, это нормально. Неужели родители тебе об этом не рассказывали?» Я удивился, как тон нашей строгой учительницы стал более теплым. «Н нет, моя мама умерла давно, а папа никогда мне не говорил такого. Что ж, тогда придется рассказать мне». Кровь у молодых девушек в том месте означает, что они стали женщинами. Это проявление женского организма называется красноцвет. Через 5 дней оно закончится, но потом начнется вновь. Это означает, что твой организм обновляется. «Кровь между ног», — подумал я, — «что это за ужас? Держи вот это, оно называется силфик. Подложи между ног, оно будет впитывать выступающую кровь». Спасибо, я не знала такого. Я даже испугалась. «Те, не волнуйся, это наша природа, и от нее никуда не деться. Учитель, я вам премного благодарна. Спасибо вам еще раз». Не успел я ничего сообразить, как из кабинета цифрологии выбежала девушка с соседней группы и чуть не долбанула меня дверью по носу. Она застыла в проходе, ее счастливое лицо резко изменилось, и она строго спросила: «Ты подслушивал?» «Я? Нет-нет», — проговорил испуганно я, отступил на пару шагов назад, а затем развернулся и побежал прочь по коридору, как любой уважающий себя парень, подслушавший такой ужасный разговор. Тогда я бежал так быстро, как никогда не бегал. Я вылетел из здания школы и несся галопом прямо до дома, словно за мной была погоня. Я помнил, что брат учил меня быть смелым, но кровь у женщины между ног определенно могла смутить кого угодного, даже самого смелого рыцаря. Я вернулся в реальный мир и невольно поморщился. «Пиздец, нашел что вспомнить», — проговорил недовольно я себе под нос. Нашу бравую команду вели куда-то на запад. Впереди шагал рыцарь Миган, по бокам шли еще 2 рыцаря. Я оглядел своих друзей. Естественно, они все выглядели напуганными. Все, кроме Альми. У того было по-прежнему такое невозмутимое лицо, словно это входило в часть его плана. Шли мы уже порядка 15 минут, и когда впереди стал виднеться лагерь с палатками и большими временными жилищами, воздвигнутыми из толстых балок и брезентов, я понял, что мы пришли. «Ну и для чего все это, рыцарь?» — подал голос наемник. «Что мы такого нарушили?» «Вы хотели покинуть королевство», — ответил Миган. «Есть вероятность, что вы работаете на наших врагов. А да, блять, несомненно, мы хотели отправиться в Западное королевство, чтобы нам там отрезали все конечности и бросили гнить в мертвых ямах. Дружище, ты думаешь, что сможешь меня переубедить или что? Вы очень подозрительная компания, и сейчас мы выясним, кто вы». Когда нас завели в одно из временных зданий, я отметил, как там все просто. По бокам располагалось запасное снаряжение, походные ранцы. В центре стоял деревянный стол с табуретами. Возле него стоял, судя по всему, капитан этой команды, потому что его золотая королевская броня была еще и с инкрустированными драгоценными камнями, говорящих о более высоком рыцарском статусе. «Генерал Коннингтон, мы привели беглецов», — сообщил Миган. «Генерал Коннингтон, что он тут забыл? Мать его, что происходит?» Такие мысли мгновенно родились у меня в голове, когда я услышал знакомое имя. Только полный дурак не имел это имя на слуху. Командующий всеми рыцарскими дивизионами, имеющий столько заслуг и наград, участвовавший, должно быть, в стольких битвах, что я срал за свою жизнь меньше, он был легендой, даже большей, наверное, чем сраный рыцарь Эквин. Мужчина с короткими волосами, пестрящими седыми кусочками, обратил к нам свой холодный и железный взгляд, а его громадный двуручный меч, идеально сидящий на поясе, слегка покачнулся. «Мы не беглецы, мы авантюристы», — возмутился Альми. Генерал изучающе осмотрел нашу команду, не произнеся ни слова, а затем он махнул на нас рукой и кратко произнес: «Допроси их, если надо, убей». И нас вывели наружу, удивленных и возмущенных, хотя наше состояние, скорее всего, можно было описать только двумя словами, в полном ахуе. «Что мы такого сделали, что нас должны казнить?» – возмутилась Стелла. «Вы с ума сошли, мы простые жители Южного Королевства, мы не предатели. Ваши сумки», – попросил рыцарь Миган, протянув руку в алой перчатке. «Мы, да что такое происходит?» – возмутился я. «Делайте, как он говорит», – устало попросил Альми и снял свой рюкзак. «Просто какой-то бред, теперь нас казнят за то, что просто хотели пересечь границу. А что дальше?» Пукнул в отхожей комнате, отправили на виселицу. С иронией произнес я: «Парень, твои шутки никак не помогают тебе в твоей печальной ситуации», — проговорил устало рыцарь и взял наши рюкзаки. «Я предлагаю отпустить нас», — проговорил спокойно Альми. 10 асперов. Ты мне предлагаешь взятку? 12. Считай, половина твоего месячного жалования», — продолжал невозмутимо наемник. «А ты откуда знаешь, какое у меня жалование?» — усмехнулся Миган. «Я много чего знаю. Ну, так что, давай только быстрее, мы торопимся. За такое предложение, думаю, что могу вас вне очереди отправить под меч», — рявкнул рыцарь. «Ну, же, нет таких денег, на которые ты бы не согласился. Назови тогда свою цену». «Слушай-ка, парень», — рыцарь небрежно поставил на землю мой рюкзак и обратил свои темные карие глаза к пустым белым глазам Альми. «Мне кажется, или твое лицо какое-то знакомое, я много где бывал», — пожал тот плечами. «Может, мы и встречались, но я не помню. А ты назови свое имя, может, воспоминания вернутся хотя бы ко мне», — проговорил с ехидной улыбкой Миган. «О, мое имя очень известное», — увернулся от ответа Альми. «Я не думаю, что его стоит просто так называть. Я понятия не имел, зачем он злит рыцаря, который уже планировал нас отправить на казнь, и которого наемник минутой ранее планировал подкупить. А назвать свое имя, мне казалось, не составляло большого труда». «Да ты что, известный ты наш. Ну, так назови же. Может, я у тебя попрошу автограф. Я не называю свое имя просто так», — уперся рогами Альми. «Да, то есть ты его будешь скрывать от командира королевской армии? О, это очень умно в твоей ситуации. Даю последний шанс». Рыцарь вновь коснулся рукояти своего меча. «И я им не воспользуюсь». «Отлично. Тогда считай, дружище, что ты возглавишь вашу команду по обезглавливанию», — усмехнулся Миган. «Знаешь, я однажды пер твою ма», — начал наемник, но его вдохновляющую речь прервал басистый и очень громкий голос позади. «Дарквур, мать твою, это ты?» Мы все тут же оглянулись. Сзади нас стоял еще один рыцарь, огромный, мать его, рыцарь. Он был такой высокий, что я едва доставал своей головой ему до груди. Огромные ручища мужчины выглядели далекими от человеческих, и казалось, что ими можно было вырубить даже Нактора. А также небольшая черная бородка и черные короткие волосы делали его каким-то грозным и грубым, но не таким, как генерал Коннингтон. «Дарквур, ты опять делаешь вид, что меня не узнал», — снова проговорил басом сын великана и раскрыл в объятиях свои массивные ручищи. «Кому это он?» — услышал я шепот Стеллы. «Лейтенант Корвилл, как же я рад нашей встрече». Альми развернулся всем телом к мужчине и наигранно улыбнулся. «Как же давно мы не виделись». Когда наемник и лейтенант пожали друг другу руки, а потом по-дружески приобнялись, то на землю упала последняя челюсть, которая принадлежала капитану Мигану. Наши уже давно там лежали. «Дарквур, отлично, получается, с нами в команде не просто хитрый ублюдок. Это ублюдок, у которого еще и много имен». Мы стояли в гробовой тишине. За 15 или 20 или больше минут, которые Альми и лейтенант Каурвилл общались в стороне, ни один из нас не проронил ни слова. Наконец, давние приятели вернулись к нам, и лейтенант громогласно произнес: «Эти ребята – наши друзья. Окажите им теплый, насколько это позволяет наше положение, прием, капитан». «Не стоит, мы торопимся», — начал Альми. «И дайте этим путникам столько вина, сколько они пожелают». «Ладно, ладно, думаю, что можем задержаться», — немедленно изменил свое решение наемник. «Рад был с тобой увидеться. Познакомишь меня со своей командой, Дарквур?» «О, конечно, это Кидден, моя правая рука». Ассасин кивнул в мою сторону, и его совершенно не удивила моя бровь, которая, кажется, поднялась над уровнем моего затылка. «Этот усатик Нидл». При этой фразе я чуть не рухнул с охуевшего лица моего друга. «А это Аника Исти, чародейка и жрец. Да, я смотрю, ты времени даром не теряешь. Что ни день, то приключение», — весело расхохотался лейтенант, и его смех был такой громогласный, что у меня заложило уши. Рад познакомиться, Стерионика. Мужчина слегка наклонил голову для наших прекрасных дам, а затем обратился ко мне и Нидлу, протянув свою громадную ручищу. «Я, лейтенант Корвилл, рады познакомиться, сэр», — проговорил взволнованно я, и когда моя рука оказалась в лапище мужика, я решил, что он ее раздавит, но все оказалось не так плохо. «Интересное кольцо», — лейтенант, не отпуская моей руки, поднял ее вверх, чтобы взглянуть на мой талисман. «Боюсь спросить, где ты достал такую красоту?» «От мамы досталось», — ответил я первое, что пришло в голову. «Хаэм, раз ты говоришь досталось, то боюсь спросить, что же случилось с твоей матушкой, белая оспа?» Снова симпровизировал я. «Это кольцо, единственная память о ней. Сочувствую, дружище. Храни эту память с гордостью. Кто знает, может, это кольцо однажды поможет тебе в славной битве». Мужчина мне подмигнул и отпустил мою руку. А затем он повернулся к остальным и весело прогорланил. «Идемте, друзья, я провожу вас до нашей столовой, где вы сможете перевести дух. Кстати, вы уже слышали потрясную историю про парня, который обосрал стол на выдаче справок. Сейчас я вам расскажу, обоссытесь от смеха». И мы пошли, опять же не проронив ни слова. Капитан Миган поспешил за нами, хотя по его удивленному лицу было понятно, что он до сих пор не верит в то, что произошло. «Спасибо, что хоть рюкзаки не забыл нам вернуть», пока с удивлением таращился на Альми. Столовая, то бишь полевая большая палатка, стоящая на деревянных брусьях и накрытая тем же брезентом золотистого цвета, выглядели в принципе не так плохо. Тут были столы, табуреты, даже меню имелось. «Ну, как меню, просто нас спросили, что мы хотим из мяса». Лейтенант покинул нас, когда мы подошли к столовой, сославшись на дела. Но вот Миган строго подошел к делу и решил стать нашим личным охранником. «Дружище, мы не возьмем лишнего, не переживай», — проговорил устало Альми, налив себе в деревянную чашку вина до самых краев. Но рыцаря это ни капли не смутило. «Вы наши гости, и думаю, что вы тут потеряетесь, если я вас оставлю одних. Ой, не бойся, мы прошли множество лесов, пока не оказались тут. Поверь, в сраном лагере мы точно не потеряемся. Я оставлю вас на 20 минут», — сдался мужчина. «Но ровно через 20 минут я вернусь, ведь я же должен оказать вам теплый прием, и ты его окажешь, если не вернешься. Удачи, дружок-пирожок», — махнул рукой наемник и осушил половину стакана. «Ну, я конечно догадываюсь, что ты ничего рассказывать нам не будешь, но, Дарквур», — проговорил полушепотом я, когда Миган все же исчез из поля зрения, — «это мое прошлое, дружки», — отрезал ассасин. «Прошлое, в котором у тебя было другое имя?» — с удивлением спросил Нидл. «И что это за прошлое, в котором ты был знаком, мать его, с лейтенантом?» «Такое вот прошлое», — Альми пожал плечами и налил себе в стакан еще вина. «А вы чего сидите, мясо ложками ковыряете? Друзья, нам оказали теплый прием. И да, у нас есть 20 минут, пока этот остолоп не вернется. Расслабьтесь, налейте себе вина и получайте удовольствие». «Удовольствие? Генерал предложил нас казнить, забыл? Я пытаюсь понять, в насколько дружеских отношениях ты с этим лейтенантом, и не случится ли так, что этот сраный Миган сейчас прибежит к генералу, нажалуется ему, и нам все же снимут голову с плеч», — проговорил в полголоса я. «У лейтенанта слово весомее, чем у капитана, как думаешь?» Альми мне подмигнул. «Мы скоро продолжим наш путь, пока что советую вам подкрепиться. Пойду-ка я покурю лучше. Уж извините, в рот ничего не лезет». Стелла встала из-за стола и вышла наружу. Я взглянул на Анику, которая ковыряла ложкой свою свинину в томленном соусе, и на Нидла, который хоть и лопал, но постоянно оглядывался, словно это была его последняя трапеза в жизни. «Мне тоже надо освежиться», — оповестил я всех. «Аника, не хочешь составить мне компанию?» «Я, а да». Девушка спешно встала из-за стола. «Вы же даже не притронулись к еде», — возмутился Нидл. «Кушай, кушай, отъедай бока, и тогда вурдалакам в риллайском лесу будет чем полакомиться». Я потрепал друга по его шевелюре. «Вурдалаков не существует, тебе меня не напугать, мудак», — крикнул он мне вслед. Когда мы вышли наружу, то Стелла уже курила самокрутку. Мы же с Аникой встали рядом с жрицей, не сказав ни слова. Внезапно, вдалеке послышался жуткий рев. Я в ужасе оглянулся назад, боясь увидеть дракона. Но это был не дракон, грифон, и не один. Три громадных жутких твари с белоснежными крыльями и золотистыми львиными ногами спикировали на землю, и с них тут же спрыгнули рыцари. Я никогда не видел этих зверей вживую, и с удивлением стоял и пялился на них. У них были птичьи головы, в белом оперении с тупыми коричневыми клювами. При этом львиные лапы с нетерпением скребли землю своими когтями, говоря о том, что животные хотят вновь взмыть в воздух. Судя по всему, на них разведывали путь. Но для чего, и почему тут вообще находятся грифоны? Получается, что готовится новая атака Западного Королевства. Это точно объяснит, почему к нам обратили такое внимание. Я их никогда не видела вживую, проговорила Аника без запинок. Они прекрасные, злые и безжалостные твари, такие же, как и драконы, но более снисходительные к людям. Что в них прекрасного? Хмуро проговорил Стила. Грифоны, хоть и хищники, но они не нападают на домашних животных и на людей. Грифоны охотятся на ящеров, а в домашних условиях могут прожить на мясе куриц. То есть из твоей фразы выходит, что они все же жрут домашних животных, усмехнулась жрица. Так ты и не сказала, что же в них прекрасного. Я видела грифона в атаке. Они поражают врагов красными молниями из глаз, и это невероятно страшно и красиво, и еще трескучий звук, он ни с чем не сравнится. И где же ты видела грифона в атаке? Поинтересовался я. В Картане, в детстве, когда на город попытались напасть тролли. Да уж, если даже на Картан нападают эти мудаки, то я не удивлюсь, если вся эта подготовка тоже от троллей, проговорила Стила. На западной границе, да, усмехнулся я, это был сарказм. Тупица. Девушка тяжело вздохнула и потушила самокрутку о подошву своих сапог. Что будем делать? Ждем 20 минут, предложил я, не спуская взгляда с грифонов, которые фыркали и скребли землю недалеко от нас. Надо уходить сейчас же. Вы сами видите, что идет подготовка к битве. Видимо, разведчики доложили о новой атаке. Если вы хотите ввязаться в войну, то пожалуйста, а у меня нет ни сил, нежелание этого делать. Но ты же сама хотела приключений, да, но не таких масштабных. А ты хочешь поучаствовать? Мы всегда можем тебя оставить тут. Напомню, что Альми сказал, что это мы его команда. Он так сказал, потому что у него не было выбора. Выбор есть всегда, просто иногда люди не хотят его искать. Стелла стремительно прошла мимо меня и заглянула в столовую. Ну, вы тут долго будете жрать и пить? У нас вообще-то время тикает. Через 5 минут мы, не дождавшись рыцаря Мигана, отправились в путь дорогу, уверенные в том, что нас никто больше не остановит, и никто нас больше не остановил. Честно говоря, я даже и не понял, когда мы пересекли границу. Просто в какой-то момент Альми торжественно сообщил, что мы уже в Блаширских степях. Встретили нас мохнатые, похожие на мех, травы, которые доставали до пояса. Пробираться через них было не особо удобно, но наш проводник сообщил, что идти по главной дороге очень опасно. Чего опасного? Повозка двигалась именно по ней, возмутился Нидл. Именно поэтому нас и остановили. Не волнуйтесь, дальше будет попроще. Местность была очень неровная, отчего мы постоянно запинались или вообще проваливались в ямы. В эти моменты все до единого ненавидели Альми и мечтали пойти главной дорогой. Пока мы шли, над нами успело пролететь около 5 разных гарпий. Правда, все они летали поодиночке и поэтому опасности для нас не представляли. Когда пасмурное небо стемнело, Альми сообщил, что до Блашира мы сегодня не дойдем, и нужно устраивать ночлег тут. Мы как раз вышли на поле с более короткой серо-зеленой травой и редкими кустарниками. Костер мы все же смогли разжечь, так как наемник смог раздобывать сухих веток в сраной степи. Без понятия, как ему это удалось, но свои тайны он вновь не выдал. Да уж, я реально думал, что нам кранты. Альми просто отбивает свою цену, говорил в восхищении Нидл, жуя вяленое мясо. Ты так говоришь, как будто я ебаная шлюха, заметил наемник. Нет же, нет, я не это хотел сказать, я наоборот, комплимент хотел сделать. Комплименты ты будешь девкам делать, дружок-пирожок, рассмеялся Альми. В этот момент я заметил, как Аника подошла к Стиле и о чем-то ее тихо спросила. «Тут говори, что такого?» – отозвалась грубо жрица. Чародейка что-то прошептала ей на ухо, и я даже в темноте увидел, как она покраснела. «Твою мать, я с тобой еще нянчиться должна?» – рявкнула злобно Стила и взяла рюкзак. При этом все замолчали и стали следить за этой сценой. Я понятия не имел, что такого случилось, но мне было тоже жутко интересно. «На, будешь должна!» Стила протянула эльфийке какую-то серую тряпку, и та ловко выскользнула из нашего лагеря. «Что ты ей дала?» – спросил Нидл. «Тебя это волновать не должно. А что за секретики?» «Нам Альми хватает с его тайнами», – удивился друг. «Я уже догадывался, с чем это связано, и даже решил сменить тему, но наемник меня опередил. Да красноцвету девки просто. Чего вы как маленькие, ау?» Выдохнул я и поморщился. «Спасибо, Альми, что все неловкие вещи ты готов уверенно озвучить на публику». Стелла закатила глаза. «А что такое красноцвет?» – удивился мой друг. «Твою мать, ахаха! Ну, ты даешь, парень!» Альми так расхохотался, что чуть не повалился. «Сти, расскажи ему, что это такое?» «Пошел в задницу!» – отозвалась жрица. «Нет, реально, что это?» – не сдавался Нидл. «Друг, не позорь меня, а?» – попросил я. «Я не понимаю, что такого-то?» От этих слов наемник еще сильнее залился хохотом. «Ой, ладно, видимо, он не притворяется», — проговорил Насасин, когда вдоволь прожился. «Кровь из пизды у девок бежит. Это красноцвет. В смысле, кровь? Почему?» Тут уже рухнули все, включая Стеллу. Такая неосведомленность 20-летнего парня очень пугала. «Пиздец, Нидл, тебе что, твоя мама не рассказывала об этом?» Я хлопнул удивленного друга по плечу. К этому моменту в наш лагерь вернулась Аника. Девушка удивленно взглянула на заливающихся хохотом Альми и Стеллу и просто села рядом. «Эй, серенькая, тут у нас оказывается Нидл не знает, что такое красноцвет», — проговорил без всякого смущения наемник. «Расскажешь парню, а?» Чародейка вновь залилась краской и испуганно взглянула на Стеллу. «Ты рассказала? Они сами догадались», — ответила та. «Да и можешь не волноваться, один все равно не знает, что это такое?» Альми от этого снова рассмеялся. «Блядь, идите вы!» Проговорил обиженно Нидл и добавил. «Это очень странно. Братан, лучше ничего больше не говори, а то тут все от смеха помрут», — попросил я, глядя на то, как покатываются со смеху Альми и Стелла. «Дружок-пирожок, да ты, небось, ни разу и пизду не видел?» — спросил наемник. «Не видел», — признался друг. «Ох, великий Эйдин, в каком же инкубаторе ты жил, мальчик? Ему просто мама, кроме сосания сиськи, ничего не разрешало делать», — заметил с улыбкой я. «Да ну вас всех», — обиделся друг. «Ну, давайте, признавайтесь, кто еще не осведомлен, что находится между ног у противоположного пола? Я должен иметь такую информацию, чтобы понимать, с чем имею дело. Кит, у тебя как с этим? Ох, я видел, ты доволен», — ответил я. «Это хорошо, с тобой не все потеряно. А ты, Сти, да отстань, а?» — возмутилась жрица. «Может, поговорим уже о чем-нибудь непошлом? Я ни разу не видела», — внезапно произнесла Аника и еще сильнее покраснела. Удивительно, но все внезапно замолчали, даже наемник. Это была такая гробовая и неожиданная тишина, что даже мне стало неловко. «Кит, просвети девку, а? Скинь портки», — попросил с полной серьезностью в голове Альми. «Давайте реально сменим тему», — предложил я. «Хорошо, дружки-пирожки, но к этому разговору мы еще вернемся. В вашем возрасте не знать, что между ног у девок и парней, это пиздец просто». Только Альми это произнес, как я почувствовал тяжелые взмахи крыльев у себя над головой. Не успели мы ничего сообразить, как над нами пролетели два молодых синих дракона. Они были небольшие, но даже такие твари могли на раз расправиться с нами за пару секунд. «Охренеть», — проговорил дрожащим голосом Нидл. «Хорошо, что они нас не заметили». И стоило ему это сказать, как драконы спикировали вниз и приземлились на землю, недалеко от нас. «Твою мать!» — прошипел Альми и тут же засыпал наш костер. «Никто не издает ни звука. Поняли? Сидим тихо». Драконы, казалось, реально не обращали на нас внимания. Они что-то искали в земле, копая их своими рогатыми мордами. И они иногда порыкивали, словно общались между собой. Я перевел взгляд с двух ужасных хищников на свою команду. Стелла держалась молодцом. Она сидела молча, готовая в любую секунду начать защищаться. Аника сидела рядом, и хоть она побледнела от страха, но держалась достаточно стойко. А вот Нидл трясся. Он дрожал всем телом и смотрел широко открытыми глазами на жутких синих тварей, которые бродили недалеко от нас и не обращали никакого внимания на пятерых неудачников. Да я и сам дрожал от страха, надо признать, потому что ситуация была безвыходная. Если драконы решат нами отужинать, то нас не спасет ни свет Стеллы, ни спирломагия Альми. Одного мы, может быть, еще и одолели бы, но двух, не знаю, сколько прошло времени, но драконы не уходили, и мне даже показалось, что они решили тут организовать ночлег. Внутри меня сердце пробивало ребра, а руки леденели. Я не знал, что нам делать, но Альми приказал молчать, и я молчал. «Сколько нам тут еще сидеть?» — Почему просто не взять и не уйти тихо? Синие драконы не питаются людьми. Попытался я себя мысленно успокоить. Да, это была правда, только вот что помешает им просто расправиться с нами, как с чем-то, представляющим опасность. Даже, если драконы не питаются людьми, они их очень не любят. Это знает даже любой маленький мальчик. Время тянулось очень медленно. Мы сидели тихо, драконы тихо ворчали. В какой-то момент мне показалось, что Нидл сейчас грохнется в обморок от страха, потому что друга уже просто носило из стороны в сторону. И, наконец, синие твари взлетели. Их взмахи крыльев эхом пронеслись в ночной темноте и окатили нас поднявшейся пылью. А затем хищники просто отправились дальше, так и не тронув нас. «Великий Эйдин!» — выдохнула Стила. «Как же нам повезло! Синие не едят людей. Они бы не напали, если бы мы их не спровоцировали», — объяснил Альми. «Но спровоцировать их мог любой чих и пук. Хорошо, что все сидели тихо. Даже ты, придурок!» — указал он на шатающегося Нидла, который еще не совсем пришел в себя. «И что теперь? Ищем новый ночлег?» — спросила Стила. «Зачем? Драконы же улетели». Ассасин пожал плечами. «Останемся тут, просто будем дежурить. Сперва я, потом Нидл, а под конец Кит. Ложитесь спать, пирожки, надо набираться сил. Сегодня у нас было много адреналиновых всплесков. Когда я доставал свой плащ, то увидел, как Стила держит Анику за плечи и ласково спрашивает. «Ты как?» «Нормально», — ответила та. «А во», — подумалось мне. «Иногда она даже бывает не такой строгой». Мы все улеглись спать и укрылись нашими походными плащами. И не знаю, как остальные, но я уснул достаточно быстро, лишь коснулся головой земли. Глава 16. Ночь перед опасной дорогой. Что я знал о Западном Королевстве? Наверное, самое первое, о чем мне рассказали знакомые мальчишки, что это наши злейшие враги, и что когда они вырастут, то станут рыцарями и отправятся воевать с этими гадами. Так и было на самом деле. Западное Королевство было нашим давним врагом, и война с ним длилась порядка 500 лет. Это были и мелкие нападения одной из сторон, и крупные и настоящие битвы с такими масштабными армиями, что читать такое в книгах по истории было настоящим удовольствием. В отличие от истории с гномами, никто не скрывал причину настоящей вражды, а была она настолько смешна, что даже было сложно поверить в то, что из-за этого могла произойти война. В 798 году король Южного Королевства Баларон решил заключить союз с Западным Королевством путем выдачи замуж своей дочери принцессы Вильтимны за принца Дзушана, сына короля Западного Королевства. Так получилось, что принцесса не обладала особой красотой, хоть и была родом из королевской семьи, и когда она прибыла в сопровождении армии на Запад, и принц ее увидал, то это было расценено, как неуважение и насмехательство. Дров в огонь добавили рыцари, которые за оскорбление принцессы вступили в бой с королевской стражей и, естественно, потеряли головы. Вильтимна не умерла, она сбежала, а потом ее нашли дружественные рыцари и доставили домой. Но король Баларон очень был возмущен таким приемом и отправим армию на своих врагов. Так случилась первая юго-западная война, в ходе которой погибло более десятка тысяч людей. Восстановив силы, западный король заключил союз со свинтусами, расой полусвиней и полулюдей, проживающей на территории парящих земель и лавовых дюн. А также он взял в армию гноллов, бесстрашных и жестоких созданий, которые вообще непонятно, как согласились сражаться бок о бок с людьми. Вся эта армия из людей, свиней и гиен должна была пробить оборону восстанавливающего силы Южного Королевства, но она не пробила. Вторая юго-западная война, случившаяся через 4 года, принесла только новые жертвы Западному Королевству. Третья война случилась через 25 лет. Опять же она шла со стороны Запада, и вновь она не принесла никаких результатов. Больше таких масштабных сражений не было, но нападения и атаки совершались постоянно, как с нашей, так и со стороны врагов. Каждый хотел отхапать себе хотя бы небольшой кусочек, продвинуться дальше во вражеские земли, но ни одна из сторон не уступала. Граница была строгой, и не менялась за 500 лет ни разу. Что самое интересное, нынешний король Западного Королевства Деон Серая Пыль сумел сохранить союз со свинтусами. Я никогда не видел этих созданий, но в нашем королевстве их не очень любили, и даже название свинтус использовалось как оскорбление в просторечии. И все же, как я слышал из рассказов, свинтусы были не так смешны или глупы, как многие считали. Огромные, на двух ногах и с крепкими руками существа со свиными головами могли не только сражаться и убивать, Они могли и разговаривать на разных языках, как настоящие люди. Но, в любом случае, пока ты лично с ними не столкнешься, то не узнаешь всей правды. А я не особо горел желанием встретиться со Свинтусом, особенно на поле боя. Сегодня мое пробуждение случилось опять неестественным путем. Альмир растолкал меня ногой, держа за шкирку ругающегося друга. «Что? Что случилось?» – удивился я, глядя на эту парочку. «У нас в рядах дезертир. Что будем делать? Отрежем голову или пробьем контрольный по жопе?» – спросил наемник. «Да отвяжись от меня!» – Нидл с силой вырвался из схватки Фистиля. «Кидден, я и не думал, что твой друг такой трус. Иди-ка ты нахуй!» – проговорил злобно парень. «Объясните, черт вас дери, что произошло?» – попросил я, поднявшись с земли. Нидл решил свалить, вот что произошло. Думал сделать это во время своего дежурства. Мало того, что хотел подвергнуть себя опасности, так и нас бросил. Проговорил ассасин. «Это правда?» Я перевел удивленный взгляд на друга. «Я хотел уйти тихо и незаметно. Но этот, черт его дери, бессонный ублюдок, успокойся. Почему ты хотел уйти?» Спросил я. «Почему?» «Потому что наш путь полная катастрофа. Ты сам вчера видел этих двух жутких драконов. Они в любую секунду могли нас поджарить, и их бы ничто не остановило. И это только начало. Понимаешь, дальше еще хуже. Дальше пиздец. Но ты же сам согласился идти», — заметил я. «Ты не хочешь заработать денег, не таким способом. Кит, я был рожден, чтобы собирать траву, а такие приключения мне в жопу не усрались. Братан, успокойся. Подумай хорошенько». «Я уже подумал. Я хочу уйти. Кхе-кхе». Альми наигранно покашлял и проговорил. «Не хочу вмешиваться в ваш прекрасный разговор, но если твой друг уйдет, то живым он обратно навряд ли вернется». «Это еще почему, мать твою?» – воскликнул Нидл. «Сам подумай. Нам хотели отрубить головы на границе. Поэтому, как только ты дойдешь до нее, тебя схватит. А схватит, потому что там особое положение, если ты не заметил. Там с горем пополам выпускают людей, а впускать – ха-ха. И это еще лучший вариант, какой я могу тебе предложить. Потому что с вероятностью в 50% тебя пристрелят из лука, как только ты появишься на границе с другой стороны. Я что-нибудь придумаю. И что же, расскажи сейчас, дружище. Потому что твой план полное говно. А если ты надеешься, что симпровизируешь в случае опасности, то поверь мне, ты просто снова обкакаешь свои штанишки и будешь молиться Идину, чтобы твоя смерть была безболезненной, сука». Друг повернулся к нам спиной и в гневе ударил воздух кулаком. «Что ж, не скажу, что это выглядело действенно, но кажется, ему немного полегчало. А тебя, дружок-пирожок, никто не поведет обратно. И вот подумай, пойдешь ты сейчас один, и даже если чудом пересечешь границу и вернешься в свое родное королевство, думаешь, что на твоем пути не случится проблем. Это нам еще повезло, что мы ни одного бандита не встретили, а они любят нападать на одиноких путников», — продолжил Альми. «Ладно, ладно, мать вашу, я понял, что возвращаться одному глупо. Но тогда, может, мы все повернем назад?» — спросил друг с мольбой в глазах. «Братан, никто не пойдет обратно, только потому что тебе стало страшно. Я все это затеял не для того, чтобы проделать такой путь, пройти границу, дойти до Блаширской степи и повернуть назад. Побудь хоть раз мужиком, мы все в одинаковой опасности. И если случится беда, мы все будем сражаться бок о бок. Посмотри на Стеллу, ей вообще насрать на страх. Девка даже с отрубленной рукой готова будет призвать к свету и вылечить нас. А Аника, она и двух слов связать не может, но когда на нас напали гарпии, и ей порезали лицо, что она сказала? Ничего, она не пискнула. Мы столько пережили холодных ночей, и она и слова не сказала, хотя эльфы теплолюбивые. Братан, хоть мы все и неудачники, но это самая лучшая команда, которая у меня когда-либо была, и плевать, что она первая. Я уверен, что лучше людей я не найду никогда. Я, наконец, выдохся глаголить вдохновляющую речь и молча взглянул на друга, который смотрел на меня с широко открытыми глазами. «Ладно, если тебе так важен этот квест, то я останусь, но я буду ныть, но и на здоровье. Думаю, что пару фирменных ударов по башке от Стеллы быстро ставит тебя замолчать», — усмехнулся я. «Я пойду пасу, реально пойду пасу, не боись». Нидл отмахнулся от ловкой руки Альми, которой он снова хотел взять того за шкварник. «Я прямо тут буду стоять, чтобы вы меня видели. Ладно, поверим тебе». «Да, Кит», — наемник взглянул на меня своими бесцветными глазами, и сейчас я даже смог различить его бледные зрачки, которые днем было не видно. Поверим, встань там, чуть подальше, чтобы девок не смущать, хоть они и спят, но мне кажется, что кто-то явно проснулся. Я оглядел Анику и Стеллу, но те спали, как мертвые, или прикидывались. Никогда не найдешь лучше команды, Альми хлопнул меня по плечу, когда Нидл отошел. Ну, ты выдал, конечно, я чуть со смеху не рухнул. Умоляю, никогда не шути больше с таким серьезным лицом, а то вроде кажется, что и смеяться нельзя, но в то же время распирает, блять. Наемник громко расхохотался и сел на свой плащ. Я вообще-то, ой, ну тебя в задницу, возмутился я. Нидла на дежурство никто больше не поставил. Наемник попросил подежурить меня и разбудить его через 2 часа, а также порекомендовал пожелать моему другу спокойной ночки и чмокнуть его в лобик. Вторым предложением я решил пренебречь. Так я и просидел на траве, укутанный в плащ, дрожащий от поднявшегося ветра. Чуть только начало светать, как проснулась Стелла. Девушка сонно потянулась и тут же укуталась в свой плащ. Твою мать, какая холодрыга. Ага, а дальше будет еще холоднее. Представляешь, что нас ждет? Представляю, что пора надевать теплую одежду, которую я взяла с собой. Жрица поднялась на ноги, не снимая плаща, и молча пошла прочь. Ты опять курить? Поинтересовался я. Нет, черт тебя дери, я хочу ссать. Доволен? Спросила злобно девушка. Пардон, удачные это процедуры. Пожелал, смутившись, я. Стелла ничего не сказала и просто ушла, а я остался сидеть возле сырого костра, который вчера пришлось потушить из-за 2 сраных драконов. Больше мы его не рискнули разжечь, и из-за этого все окоченели в неприветливой погоде блаширских степей. Я, по крайней мере, точно. Жрица вернулась быстро, она взглянула на меня, кутающегося в плащ, и проговорила: «Ложись поспи, у тебя очень усталый вид, я подежурю». «Но ты же девушка, начал было я, и что с этого, я не смогу разбудить всех в случае опасности или что?» Стелла недовольно уперла руки в бока. «Ладно, ладно, я думаю, это хорошая идея, все, я ложусь. Черт, как же холодно, костер бы развести, но тут такой ветер, что он тут же его потушит». Девушка уселась на землю, подложив край плаща под задницу. «Сти, а в каком городе ты родилась?» — спросил я, закрыв глаза. «Тебе какая разница? Просто интересно. Я родилась в небольшой деревушке в Таларской степи. Доволен? А во, даже не в городе, я приоткрыл один глаз. Даже. И как называлась деревня? Чего ты такой любопытный? Медовая гряда. Серьезно? Я открыл оба глаза. А похоже на то, что я шучу. Нет, я просто подумал, что ты прикалываешься, и ладно». Я завалил свой хавальник под злобным взглядом жрицы, но ненадолго. «Медовая, вы там пчел разводили?» «Да, разводили». «Кит, я вызвалась подежурить, чтобы ты отдохнул. Давай-ка ты закроешь свои яркие бестолковые глаза и попробуешь вздремнуть 2 часика, я не могу заснуть, пока кто-нибудь не чмокнет меня в лобик». Решил я поиграть с огнем. «О, мой кулак с радостью чмокнет тебя в лобик и в щеку. Закройся уже и спи, задолбал». Последнее, что я почувствовал, прежде чем погрузиться в объятия сна, как запахло дымшей. К полудню нового дня мы достигли Блашира. Город на нейтральных территориях был настолько невозмутимо незащищен, что становилось даже страшно за его жителей. Тут не было каких-то каменных зданий или даже замков, тут все было просто. Большие поля с прорастающими на них овощами, загоны со свиньями, курами и коровами, и треугольные невысокие домики. Поначалу, когда я увидел бескрайние поля и дома, то решил, что тут мы не найдем места для ночлега и тем более не сможем перекусить. Но в Блашире оказались свои таверны, хоть они и назывались трактирами. Постояльцы не особо любят, когда трактиры называют тавернами, поэтому постарайтесь не лохануться. Предупредил нас Альми. «И что, нам отрубит головы, если мы нечаянно ошибемся?» — удивилась Стелла. «Нет, но впечатление вы оставите не особо приятное. А вы же еще обратно пойдете, и думаю, что в Блашире вы еще появитесь. Из населения тут не было ничего удивительного. Люди, дайдрелли, селиармы и даже накторы. Все они работали на полях, ходили по улицам, занятые своими делами. Никто не обращал на нас никакого внимания, словно наше прибытие было обыденностью для города. В трактире, который мы нашли, не было спальных мест. Тут просто можно было выпить или пообедать и все. Хозяин трактира Дайдрелли Ларс был очень разговорчивым парнем, и он сообщил, что тут есть постоялые дворы, в которых можно переночевать. трактиры, постоялые дворы, что за странные названия, возмутился я, пока мы все обедали говядиной в томатном соусе. Ну, так если ты не заметил, этот город не принадлежит ни западному, ни южному королевству, у них свои нравы и свои названия, может они еще томаты называют красночелли, усмехнулся Нидл. Красноцветы лучше звучит так-то, заметил я. Ох, придурок, Стила, сидящая рядом со мной, тяжело вздохнула. И что в этих пустоялых дворах? Продолжал интересоваться Нидл. Постоялых, поправил того Альми. Говори правильно, иначе можешь заработать недоброжелательные взгляды жителей. Там ничего особенного, та же гостиница, но адаптированная только под ночлег. То есть, там не подают еду, не наливают эль, просто место, где можно переночевать. И все, кровати такие же твердые, спросил я. Дружок-пирожок, а ты рассчитываешь на мягкую перину с подушками, набитыми перьями? Радуйтесь тому, что над головой будет крыша. Пообедав, мы отправились на постоялый двор, чтобы восстановить силы, хотя, честно говоря, никто не устал. Мне не особо хотелось терять половину дня на посиделке, вместо того, чтобы продолжать путь, но Альми предупредил всех, что Блошер – последнее хорошее место, где можно переночевать в комфорте. А также он заметил, что следующие 5 дней мы проведем в жутком холоде и постоянном напряжении, потому что только Мистральский лес способен одним своим видом внушить ужас, не говоря о тварях, обитающих в нем. И что нам делать половину дня? Возмутился я, когда мы сняли на сутки комнату в двухэтажном деревянном постоялом дворе с такой же треугольной крышей, как у домиков, что мы видели на окраине. Можем сыграть в карты. Альми достал из кармана колоду, словно готовился к этому моменту всю свою жизнь. Терпеть не могу азартные игры, фыркнула Стила. Можем играть не на деньги. Наемник пожал плечами. А на что? На раздевание. На лице Фильстиля скользнула похабная улыбка. Катись-ка ты в задницу, крикнула разозленная жрица. Но тем не менее со скуки буквально минут через 10 в карты согласились играть абсолютно все, даже Аника. Все умеют играть в королевскую пятерку, поинтересовался наемник. Я нет, промямлила эльфийка. Каждый получает 2 карты в руки, плюс 2 карты выкладываются в общак. Карты в ваших руках должны образовать комбинацию с картами в общаке. Постепенно в общак добавляются еще карты, максимум их может быть 5. Каждый из вас один раз может заменить любую карту в общаке на карту из колоды. Выигрывает тот, кто сможет собрать самую ценную комбинацию. Про комбинации можно поподробней, попросил Нидл. 2 карты одного ранга, это дабл, 3, трипл, 4, ультра. То есть соберешь 4 двойки, соберешь ультру, соберешь 2 пары карт, то есть, к примеру, 2 двойки и 2 тройки, это уже бандл. 5 карт, идущих в порядке, это пятерка. 5 карт одной масти, идущих в порядке, это рыцарская пятерка. А 5 карт одной масти, идущих в порядке к самой высокой по рангу, то есть к титану, это самая лучшая комбинация. Она называется королевская пятерка. Если тебе повезет и соберешь такое, то ты выиграл в 100% случае. Еще есть вариант, когда вы собрали пару карт и триплу карт, типа 2 двоек и 3 троек, это пас. 5 карт одной масти, это байт. Любые одинаковые комбинации бьются более высокими по рангу. К примеру, трипла десяток бьется трипла рекрутов. Ну и так далее. Ох, великий Эйдин, даже в сраные карты нужно учиться играть по учебникам. Стила тяжело вздохнула и поправила волосы. Никаких учебников. Первая партия для вас будет бесплатная. Все денежки вернутся к владельцам. Никто ничего не проиграет и не выиграет. Это будет разогрев. Дальше уж извиняйте. На интерес играть это, как бы вам сказать, где нет денег, там и интереса нет. Альми пожал плечами. Ну что, играем? Никто не засыт, а что нам еще остается? Не слушать же остаток дня твои песни. Я пожал плечами. Не волнуйтесь, ребятишки, если вы откажетесь играть в карты, то я просто пойду в трактир и выпью столько эля, сколько в меня влезет. Ладно, ладно, давайте поиграем, проговорил дрожащим голосом Нидл, и Альми начал тасовать колоду. Я и не сомневался, что он был мастаком в карточном деле, все же его порода наемника, хитреца, жулика и загадочной личности с тайным прошлым говорила сама по себе, что с картами он на «ты». Так оно и было. Когда я увидел, как карты танцуют в его руках, послушно прыгая из одной руки в другую и залетая друг в дружку на ходу, я понял, что нас сейчас обыграют, как лохов. Надеяться на победу было очень глупо. Шел второй час. Альми обыгрывал нас по полной. «Кит, кидани за меня тир, я утру нос этому ублюдку», — попросил Нидл. «Может, не стоит?» — вздохнул усталый я. «Братан, ты просто сейчас снова вдуешь наши денежки». «Нет уж, я урою этого хитрого говнюка», — проговорил упертый Нидл. «А да уроет, не смонина», — кивнул Альми. Я взглянул на свою тройку синих лун и своего заревого рыцаря, и лишний раз восхитился тем, как замечательно была нарисована эта колода. К слову, у меня не было собрано ни одной комбинации, и я уже планировал сбросить карты, но Нидл уперто шел к цели. «Меняю шестерку бус», — проговорила Стелла и, убрав карту, положила новую с колоды, которой оказался заревый титан. «Ой, ну в задницу!» С этими словами жрица бросила карты на пол. «Ну, братцы, кто-нибудь еще будет менять карты?» — спросил Альми. «Тебе надо что-то заменить, Нидл?» — ласково спросил я у друга. «Я все равно пасую». «Нет, пусть будет так. Страшно, Альми», — ухмыльнулся парень. «Да не особо». Пожал тот плечами и принял ставку друга в виде тира. «Вскрываемся, я пас», — Аника сбросила карты. Я последовал ее примеру. «Ну, давай, давай». Нидл бросил свои две карты на пол. «У меня байт». Рядом с тройкой, пятеркой и шестеркой лун лежали девятка и властелин той же масти. «Даже как-то грустно утирать тебе нос, дружочек, боюсь, что ты после такого расплачешься». Фильстил хитро улыбнулся. «Ты блефуешь. Давай, вскрывайся, не томи». «Рыцарская пятерка». Альми бросил на пол двойку и четверку лун. «Чего, блять? Ну как ты это вечно делаешь?» — взревел друг. «Мастерство», — пожал плечами наемник. «Дружище, ты еще не понял, что он отличный шулер. Тебя не научил тот случай с башней? Башня — то была самая слабая комбинация, которая состояла всего из одной карты, и когда у обоих соперников не оказывалось комбинации повыше, выигрывала просто старшая карта. Буквально пару матчей назад Альми сблефовал, поставив на кон два тира, а Нидл не захотел сдаваться, решив принять этот блеф. В итоге, у наемника оказалась десятка, а у Нидла девятка старшей картой. Даже башня в руках Альми показала себя стойко и уверенно. «Я вообще не понимаю. Даже если ты мухлюешь, то ты делаешь это так незаметно, что я даже не знаю». Нидл пожал плечами. «Ну, что, Кит, попробуем отыграться?» «Нет уж, банк закрыт. И так проиграли все то, что нам было необходимо. Ну что ж, раз никто больше не хочет играть в картишки, то, пожалуй, верну деньжата нашим дамам». Альми бросил пару тиров и кучки трошей Стелле и Анике. «Эй, почему девочкам ты возвращаешь деньги, а нам нет?» — возмутился друг. «Потому что девку обыграть — себя не уважать, особенно в карты. А вы, обормоты, затяните штаны поуже, теперь ваша казна немного опустела», — весело проговорил наемник и встал с пола. «Я знатно проголодался, поэтому предлагаю всем сходить и поужинать перед сном». «Ага, может, ты нас еще и угостишь на заработанные деньги?» — поинтересовался мой друг. «Дружок-пирожок, я могу тебя кое-чем угостить, но, боюсь, что тебе это явно не понравится», — усмехнулся Фильстилл и жестом пригласил нас на выход. «Не понял, что он имел в виду?» — спросил с искренним удивлением Нидл. «Ох, если ты не понял, то лучше и не понимать», — вздохнул я и похлопал парня по плечу. На выигранные деньги Альми заказал себе 12 кружек эля, отчего вызвал мое возмущение. «Нам завтра с утра выдвигаться надо, а ты бухаешь так, словно готовишься проспать весь завтрашний день». «Да не ворчи, капитан, это что по пизде членам пошлепать, ерунда полная», — ответил наемник, чем вызвал очередной недовольный вздох Стеллы.